Чевостик, можно считать, что первый экзамен по химии ты выдержал на отлично. Ура! Дядя Кузя, а про наш-то спор мы совсем забыли? Ты оказался прав. Я разобрался со всеми непонятными словами. И хотя спор я проиграл, но удивительное дело, я ни капельки не расстроился, а наоборот, очень-очень рад. Я тебя понимаю. Знаешь, Чевостик, я считаю, что узнавать новое – это самое настоящее удовольствие. Согласен. Как хорошо, что у нас впереди еще столько путешествий в страну знаний. Но теперь пора прощаться. До свидания! До скорой встречи!